Глава третья. Трактир Юргаса располагался на отшибе Колзия, в самом конце главной улицы Слободки, там, где густо разрослись акация и шиповник. Некогда я жила неподалеку, и ребенком частенько издали наблюдала за тем, как после заката темный маг зажигал два цветных фонаря над крыльцом. После этого условного знака к трактиру отовсюду стекались люди и нелюди. Из распахнутых окон никогда не долетало смеха или шума драки. Привычных звуков для подобных заведений. Создавалось впечатление, будто Юргас держал приют мертвых. Повзрослев, сообразила: дело в пологе тишины. В трактире творились такие дела, обсуждались такие вещи, о которых не следовало знать посторонним. Солнце еще не зашло. Его багряный край лизал крыши домов, отбрасывал на землю длинные большие тени. Не отважившись заглянуть к Юргасу после заката накануне, я и теперь робела, намертво вцепившись пальцами в покосившийся забор. Не сводила взгляда с двухэтажного ладного дома с драконом на коньке крыши. Поговаривали, будто дважды в год, в день зимнего и летнего солнцестояния, он оживал, и горе тому припозднившемуся путнику, который оказался у него на пути. Нервничая, затянула ленты шляпки так, что едва не удушила саму себя. «Полно!» Безуспешно взывала к колотящемуся сердцу. «Ты бывала здесь прежде, не съест же он тебя!» Однако ватные ноги отказывались сделать шаг. Я боялась Юргаса и того, что он может потребовать взамен. Самой-то мне на этот раз предложить ему нечего. Оставалась слабая надежда, что золотые в кошельке заинтересуют кого-то из его посетителей. Мне требовалось ни много ни мало вернуть фамильный гримуар, причем так, чтобы Линос ни о чем не догадался. А еще пополнить запас недостающих ингредиентов. Хорошо бы разжиться заказами, но тут надеялась справиться сама. «Надо же, сама Аурелия!» Подскочила на месте при звуке этого бархатного тихого голоса и медленно обернулась, понимая, кого там увижу. Юргас подкрался неслышно со спины и теперь с ленивым интересом, пожевывая колосок, изучал дрожащую ведьму перед собой. Он видел меня насквозь. Темные, не отражавшие солнечные блики глаза напоминали два амулета. «Добрый вечер, Юргас!» Сбросив оковы страха, протянула ему руку. Юргас по обыкновению облобызал воздух над моей ладонью. Таковы уж его привычки. Дамам целовать руку, мужчинам ее пожимать. Только показная вежливость темного мага ничего не значит. Он и убивает с улыбкой. «Какими судьбами?» Юргас кивнул на трактир, приглашая последовать за собой. «Ты к нам обычно не ходишь, брезгуешь. Или передумала, решила принять мое предложение? Оно еще в силе, хотя тогда ты меня сильно оскорбила». «Вот уж не верю, оскорбила бы, давно пошла на корм рыбам». «Нет, я совсем по другому вопросу». «Не дает покоя новый инквизитор?» Юргас остановился, повернулся ко мне. Солнце грубыми, контрастными мазками очертило его профиль. Если бы не глаза, не человеческие, пугающие, я бы назвала Юргаса красивым, но иной, нежели Лина, с красотой. Он зверь, дикий зверь, излучающий силу и демоническое обаяние. Черты лица грубые, но все в целом притягательные. Высокие скулы, массивная челюсть, игривая челка, падавшая на левый глаз и скрывавшая давно заживший рубец. Кожа там была иного, белесого цвета, будто Юргаса опалило черное пламя. Как известно, оно выжигает любую жизнь. одевался Юргас нарочито, небрежно, но дорого, с большим вкусом. Обувь, брюки, рубашки всегда шил на заказ. Не скупился на ткани, а еще не боялся ярких цветов. К примеру, сегодня на нем была лавандовая рубашка, подчеркивающая черноту глаз и смоль волос. Если у меня они темно-темно-каштановые, то у него, как у демона, без единого теплого проблеска. Аккуратно поинтересовалась. «А что, он и вам успел насолить?» «Да наслышан об аттестации!» Юргас обнажил зубы в усмешке. На мгновение показалось, рядом со мной вурдалак, а не человек. «Ко мне пока не совался, но ждем-с. Так чего хотела-то?» Взойдя на крыльцо, темный маг чиркнул огнивом, зажигая фонари. Вывески у трактира не было. Вместо нее гостей встречал искусно вырезанный на двери волк. Поэтому заведение так и прозвали «У волка». Хотя чаще говорили «У Юргаса». «Шафрана бы мне, чабера, помета летучих мышей», загибая пальцы, начала перечислять я. «Дьявольского яблока». «Белладонны и крови», со смешком закончил за меня Юргас и, толкнув дверь плечом, вошел. Поневоле шагнула следом. «Давно пора тебе бросить глупости и заняться нормальной магией. Мне как раз ученик нужен. Или ученица». Закашлившись, замахала руками. «Нет, спасибо, я лучше так». «Как знаешь». Юргас направился к пивным бочонкам, проверил, полны ли. Словно по команде вспыхнули масляные лампы. Соскользнули и опустились со столов на пол перевернутые скамейки. «Идем, пока никого нет». Юрга с кивком головы указал на дверь в подсобное помещение. Рядом с обычной кладовой он обустроил особую, магическую. В тусклом свете единственной лампы на посетителей с полок взирали ряды закупоренных стеклянных банок. В одной переливалась искрящая пыльца, в другой плавали в спирту ядовитые змеи. Третья пугала чьими-то пальцами, четвертая парила. Юргас строго-настрого запрещал что-либо трогать здесь самой. Сам отмеривал ингредиенты на аптекарских весах. Стоили они немало. Столбик из золотых таял на глазах. Закупившись, перешла ко второму щекотливому вопросу. «Юргас, нет ли у вас на примете ловкого вора?» «И что же ты хочешь украсть?» Темный маг не удивился. Сомневаюсь, будто его вообще можно чем-то изумить. Задержала дыхание и призналась. «Фамильный гримуар. Инквизитор его забрал». «Инквизитор, говоришь? Тогда плохо дело. Никто не согласится. Кроме меня и демонов, разумеется». Черные зрачки отразили свет, ненадолго стали огненными. «Кого выбираешь?» «У вас гости». Заслышав шум, порадовалась возможности выпутаться из щекотливой ситуации. Юргас никогда не запирал дверь. Войти в трактир можно было свободно. Но не нашлось бы смертника, который надумал его обокрасть. Люди просто в нужный час стекались в обеденный зал, занимали места и терпеливо ждали, когда пожалует хозяин. Завертится поросенок на вертеле, захлопочут между столами подавальщицы. Обе они ведьмы, других сюда не брали. «Задержись!» — рука Юргаса легла на мое плечо. «Выпьешь за мой счет. Фамильный гримуар — большая потеря». Мне бы отказаться, но выпить действительно хотелось. А еще пожаловаться случайным собеседникам на жизнь, которая в последнее время не баловала. Может, и вора найду. Слезы и мольбы хорошенькой женщины иногда могут больше монет. Мужчины считают нас слабыми, верят, будто сами уложили нас в постель, победили. На деле неизменно побеждали женщины. Распаленный любовник, как глина, лепи, что хочешь. Верит всему на слово и не думает о последствиях. Зал постепенно наполнялся. Одна из подавальщиц протирала столы, вторая принимала первые заказы. Устроившись возле стойки, попросила рюмку травяного ликера. Взгляд блуждал по лицам, выискивая жертву. О близости Юргаса старалась не думать. Да и ему вскоре стало не до меня. Появился некий человек в маске ворона, с которым они, надо полагать, удалились в магическую кладовую. Над соседним перевернутым бочонком сгустился дымок, явив демона. «Привет, красотка!» – широко улыбнулся он. «Скучаешь?» Один глаз голубой, другой желтый. Бафомет. «Надо же, сюда и такие заглядывают!» Прежде я полагала, что у Юргаса бывали только демоны самого низшего чина, ну и инкубы, само собой. «Немного», — с любопытством изучала нового знакомого. «Прежде мне не доводилось общаться с Бафометом. Пусть это всего лишь второй чин из пяти, все равно почетно. Не удивлюсь, если его подослал ко мне Юргас». Бафометы промышляли тем, что заключали с людьми разного рода сделки. «Тогда...» — демон придвинулся ближе. На меня пахнуло смесью трубочного табака и ветивера. «Может, я смогу немного развеселить тебя?» Пожала плечами. «Попробуй. Необременительное веселье в компании демона — то, что мне сейчас надо». «Тогда...» Бафомет прищелкнул пальцами, обращаясь к пробегавшей мимо подавальщице. «Два коктейля, поцелуй суккубы!» «Я сам!» Вернувшийся из подсобного помещения уже без клиента. Куда он подевался? Не вылетел же через трубу. Юргас отстранил девушку от стойки и задержал на мне пристальный взгляд. «Будь осторожна, ведьма!» По коже пробежали мурашки. Показалось, будто на меня смотрел сам Чернобог. Вздор, конечно. Куда Юргасу до повелителя тьмы? Он даже не демон, так, темный маг. Однако факт оставался фактом. Я боялась его меньше Бафомета. Вот из чьих рук никогда бы не приняла незнакомого питья. «Ревнуешь?» Демон прищурил желтый глаз. Кончик тонкого хвоста дрогнул и обвился вокруг моей лодыжки. А вот это уже лишнее. Смело пресекла игривые поползновения. Может, внешне Бафомет и ничего. Жаркий брюнет с очень смуглой кожей. Я собиралась ограничить наше общение легким флиртом. «Она не моя женщина». Ловко орудуя бутылками, Юргас смешал ингредиенты в специальном кувшине, добавил немного колотого льда и разлил по стаканам. Коктейль дымился. Нижняя часть его была цвета голубики, плотная и вязкая. Верхняя – красная и полупрозрачная. Украсив коктейли листком мяты, Юргас столкнул стакан сначала мне, потом Бафомету и загадочно усмехнулся. Будто знал что-то, что было мне пока неведомо. «Спасибо!» – поблагодарила одновременно за выпивку и за то, что не назвал моего имени. Одно из правил общения с демонами такого толка – не представляться. «Осторожнее!» – Юргас взмахом руки остановил меня, когда я собиралась залпом выпить сразу половину. «Он сильно ударяет в голову. Пей медленно. И все же ты заботишься о ней». Демон продолжал следить за ним желтым глазом. К своему стакану он пока не притронулся. «Не более, чем о других ведьмах этой волости. Хорошего вечера». По-дружески хлопнув не слишком довольного Бафомета по плечу, Юргас отправился обходить гостей. С кем-то он здоровался за руку, кому-то просто кивал, а кого-то молчаливо одним взглядом выпроваживал вон. По чуть-чуть, значит. Принюхалась и осмелилась сделать глоток. После слов Юргаса коктейль казался отравой. Ого! По телу пробежала судорога. Мир перед глазами на мгновение потерял четкость. Действительно забористая вещь. Зато после нее осталось приятное фруктовое послевкусие и ощущение небывалой легкости. Второй глоток дался легче первого, развязал язык. Перебравшись на колени к Бафомету, я жаловалась на жизнь и уже не возражала против шалостей его хвоста. Что характерно, никого из посетителей не смущало присутствие демона. Чем хорош трактир Юргаса, так тем, что все здесь глухи и слепые. Вон сидит наемный убийца, прячет лицо в глубоких складках капюшона. Но я вижу шрамы на его руках, мозоли на пальцах, догадываюсь, где у него припрятан нож, а то и два. Там карточные шулера взяли в оборот наивного пьяницу. Он явно новенький, не в курсе, какая публика здесь собирается. Как же без женщин? Они здесь двух сортов. Редкие посетительницы вроде меня. Абсолютно все связаны с магическим миром. И прелестницы, готовые усладить взор и тело за звонкую монету. И те, если находят клиентов в стенах трактира, платят процент Юргасу. Он строго за этим следит. Но все же мужчин больше, гораздо больше. После поцелуя суккубы пришел черед полынной настойки. Ее выпили, скрестив руки, обменявшись рюмками, сначала одну, потом другую. «Представляешь, он этим!» Без тени смущения продемонстрировала отвергнутый объект. «Не прельстился, потом и вовсе явился, весь такой важный, гримуар отобрал, а он мне еще от прабабушки достался». «Сочувствую, гримуар – это серьезно». Бафомет потянулся к бутылке с настойкой, плеснул мне еще. Икнула. «Кажется, впереди меня ждало горячее приключение. Вот Гражина обзавидуется. Пусть она и вечно проигрывает в карты на раздевание, только вот с демонами у нее было ни-ни, не по ее воле. А у меня сейчас будет и ни, и ох, и вообще очень хорошо. Потому что за плохо я Бафомета прокляну, пусть потом к Чернобогу бегает жаловаться. За твое здоровье!» Мы чокнулись, и очередная порция горячительного перетекла в мой желудок. «Вот бы ему отомстить!» Скинув туфли, мечтательно протянула я. «И книгу вернуть! Вот бы светлейший взял и в столицу вернулся, а то и вовсе помер. Никто бы не заплакал. Аттестацию он, видишь ли, какую-то придумал. Регистрационные номера». «Вот!» — скрутила дулю. «Где я его номера видела? Правда, сладкий?» Бафомет напрягся, даже хвостом ласкать перестал. Видимо, прежде к нему никто так фамильярно не обращался. «Хорошо, горький, ну или как там тебе нравится». От выпитого клонило в сон, и я самым наглым образом захрапела на плече демона. Пробуждение выдалось поздним. Когда я разлепила глаза, солнце перевалило за верхнюю точку небосклона. Застонав, перевернулась, высвобождая отлеженную руку. «Да, хороша. Валяюсь на каком-то топчане, на чердаке, как последняя девка из трактира Юргаса. Только ничего не было. Пусть платье в беспорядке, такое бы я почувствовала. Вдобавок кто-то заботливо застегнул пуговки лифа и сунул туда. Подскочила на топчане, резко скинув с себя остатки сна. «Нет, не может быть, я же не дура. Но вот она, продырявленная монетка с пентаграммой, а на ладони царапина. Выходит, я что-то подписала кровью. Ой!» Обхватив голову руками, принялась раскачиваться из стороны в сторону. «Я же говорил!» Голосом Юргаса уколола совесть. Оказывается, все это время он стоял здесь, а я и не заметила. «Держи!» Темный маг протянул мне кувшин с непонятной мутной жидкостью. Изменив правилам, взяла. После вчерашнего жутко болела голова. «Я добавил туда пустырника, мяты и зверобоя. Должно помочь. Но в следующий раз думай перед тем, как пить в компании демона». Странная забота Юргаса настораживала. Но сейчас я пребывала не в том состоянии, чтобы анализировать его поведение. Жадно припав к кувшину, большими торопливыми глотками утолила жажду. Зелье подействовало, в голове сразу прояснилось, прошли тошнота и ломота в теле. «Это вы?» – показала монетку. «Нет». Юргас забрал у меня кувшин и подпер плечом стропила. «Я в такие дела не вмешиваюсь, ты же знаешь. А вот забрать пьяную забрал, чтобы дел не натворила. Ты все рвалась приворожить светлейшего». Губы его дрогнули в снисходительной улыбке. «Я?» Замотала головой, пытаясь припомнить, когда вдруг успела. «Я вообще заснула и...» «Поверь, и было достаточно». Усмехнулся Юргас и присел рядом со мной на корточки. «То есть ни предмета, ни самого договора с Бафометом ты не помнишь?» Тяжело вздохнула и отвела глаза. «Плохо дело, но могу помочь». Он выразительно посмотрел на меня и откинул мешавшую густую челку. Вот и Юргас во всей красе. Стал бы он просто так готовить антипохмельное зелье, заботливо укладывать, если не намеревался извлечь выгоду. «Так это все же вы?» Снова ткнула пальцем в монету, правда, на этот раз вложив в вопрос немного иной смысл. «Он, кто же еще? Просто так бафометы на огонек не заглядывают». Юргас не стал отпираться. «Я счел это знакомство полезным для тебя». «Что нужно сделать?» Смирившись с неизбежным, приготовилась стать девочкой на побегушках. «И даже грудь не покажешь», — фыркнул мучитель. «Что толку? Даже если бы я вам десяток детей родила, все равно должна бы осталась. Не поручусь, что еще не больше, чем изначально». «Тогда прибереги свои прелести для охочих олухов. Мне нужно вот что». Юргас задумчиво почесал подбородок. «Да, пожалуй, и как раз по твоей части. Сделаешь, помогу расторгнуть договор без последствий. Нет, отправишься прямиком в магическую тюрьму». Нахмурилась. «Это еще почему? Контакт с демоном нужно еще доказать». «А потому, Аурелия», — мурлыкнул Юргас, склонившись к моему лицу, «что ты заказала инквизитора». «Что?» — едва не оглохла от собственного крика. «А Юргасу ничего, весел и доволен». «Ты попросила Бафомета избавить тебя от светлейшего. Демонам же известен всего один способ убрать человека. Так что делай выводы. Суд к тебе нисхождение вряд ли проявит». «Ненавижу!» Откинувшись на топчан, хрипло простонала я. «И совершенно напрасно. Я желаю местным ведьмам только добра, даже если причинять его приходится насильно. Приходи в себя и спускайся, я во дворе. Обсудим, что и когда ты должна сделать».